Милосердные руки людей из американского Красного Креста спасли их от гибели, выходили, научили жить. Ведь дети были еще дети, от 3 до 12-15 лет. Владимир Липовецкий, друг моей молодости, собрал и обработал столько фактов, опросил такое количество участников, свидетелей, что если существует справедливость, то хотя бы одна звезда на небе должна быть названа его именем. Мне вспоминается 1944 год. В занесенном снегом Бугуруслане я видел ленинградских детей, вывезенных через Ладожское озеро. Мне, детдомовцу, знающему, что такое голод и холод, стало страшно. На звук открывавшейся двери обернулись десятки голов. Их шеи были похожи на тычинки, а остановившиеся в печали глаза занимали все лицо. Детям из книги «Невероятная Одиссея» не пришлось голодать, но некоторые из них упокоились на чужой земле. Смерти от пожара, от болезни, от отравлений дикой ягоды. А их русскую воспитательницу Марию, полюбившую, стоявшего во главе экспедиции Райли Алина, похоронили в открытом море. Страдания, не физические, а душевные, опыт пережитого, вот что сделало маленьких людей взрослыми. Они вышли из этого испытания с прививкой благородства. В главе «Эпилог» автор приводит цитату из статьи в газете «Гонолулу Стар Бюллетень» от 7 октября 1966 года. В ней сообщается о кончине замечательного американца, поднявшего парус во имя спасения русских мальчиков и девочек. Райли Алина, первого редактора «Стар Бюллетеня», старейшину журналистов на Гавайях пронесли вчера мимо холмов, где он жил, через улицы, где он работал, мимо людей, которых он любил, к могиле на склоне Даймонд-Хэт. При отпевании были использованы выбранные им самим слова поэта Стивена Грелье. Их полезно повторить тем, кто идет по тропе жизни. «Я пройду по этому пути лишь раз, поэтому если я могу сделать что-то хорошее, если я могу проявить доброту к кому-то, давайте я сделаю это сейчас. Я не буду откладывать этого, не буду пренебрегать этим, ибо я больше не пройду по этому пути». Все мы проходим по этому пути только раз. Если кому-то из нас удастся сделать что-то хорошее, то это Божий подарок. Владимир Липовецкий это сделал. Он сделал это с честью, сделал как Райли Алин, понимая, что откладывать нельзя. Игорь Золотузский, литературный критик, лауреат премии Солженицына. Вместо послесловия. Дорогой Владимир Абрамович, прошел почти век, трагический и ужасный, с того момента, когда группа петроградских детей завершила свою кругосветную одиссею осенью холодного и голодного 1920 года. Невозможно было представить, что когда-нибудь удастся прочесть об этой истории. Вот я держу в руках вашу книгу, читаю и плачу, и вспоминаю все. Папу и бабушку, стареньких тетушек отца, нашу старую квартиру на Невском, наш дом, который папа так любил и в который всегда возвращался. И осенью 1920 года. И в августе 1945 года, после войны, но в который больше уж не придет никогда. Да и дом этот уже другой. Я вспоминаю милых интеллигентных людей, которые окружали меня в детстве и согревали своей любовью. Ваша книга вызвала такие сокровенные воспоминания, такую щемящую боль утраты. Книга так созвучна рассказам моего отца, она так искренна, наполнена такой любовью, таким трепетным вниманием и отношением к фактам. Я думаю, что язык, которым написана эта книга, этот дивный русский язык, ныне совсем забытый, воссоздает атмосферу и память тех лет. Я не могу представить себе, по каким крупицам вы собрали эту историю. Всегда у нас молчали об этом. И сами бывшие колонисты, я полагаю, никогда не афишировали, напротив, тщательно скрывали свою историю. Только в «Известиях» летом 1974 года была подборка статей о Барли Брэмхолле, который в это время приезжал в Петербург, Ленинград. Вы посвятили эту книгу своей матери, спасшей жизнь детей в годы войны. Вы повторили ее подвиг. Вы спасли память о людях, даровавших жизнь петроградским детям, и память об этих детях. Низкий поклон вам за это. С благодарностью, уважением и любовью. Всегда ваша Л. Крахалева, 9 марта 2005 года. О книге. Читая эту книгу, я вновь и вновь думал о том, что ни одна художественная выдумка не способна даже приблизительно конкурировать с тем, что происходит в жизни. Еще я думал о том, что есть такие люди, мало кому известные, скромные, тихие, которые своим совершенно подвижническим трудом возвращают людям их собственную историю. Таким человеком, вне всяких сомнений, является Владимир Липовецкий. Можно только дивиться его упорству и упрямству, его нескончаемому поиску. Я не любитель громких фраз и слов, но эта книга — своего рода литературно-исторический подвиг. Президент Российской телевизионной академии Владимир Познер. Я считаю, что писатель Липовецкий совершил гражданский подвиг, написав книгу «Невероятная Одиссея». Все сегодня знают, что отношения между Россией и США жизненно важны для обеих стран. И точно так же знают, что при всех позитивных сдвигах, свидетелями и участниками, которых мы стали за последние десятилетия, в них сохранилось еще немало трудностей и проблем. Одна из них, унаследованная от прошлых лет, особенно от долгих и мрачных лет холодной войны, взаимное недоверие и подозрительность. Подозрительность даже чисто человеческая. А что за люди эти американцы или русские? Что у них на уме? Что сильнее в их характере, добро или зло, и так далее, и тому подобное. И что касается зла, то каждый приведет немало красноречивых примеров, а вот с добром потрудней. И вот в этом главная ценность книги Липовецкого. Он раскопал и исследовал в деталях всю давнюю историю с питерскими детьми, которых, спасая от голода, отправили на Урал, а затем началось длинное путешествие вокруг света. Сибирь, Дальний Восток, японский пароход, западное побережье США, потом путешествие через континент, затем через Атлантический океан в Европу и Финляндию, а откуда, наконец, домой в Питер. И повсюду, включая в первую очередь Америку, о детях заботились, их кормили, что и позволило этой истории иметь хороший конец. Георгий Аркадьевич Арбатов, академик, почетный директор Института США и Канады, Российской академии наук. Это практически неизвестная история об общечеловеческой солидарности, выведывая реальные подробности, которые автор проявил себя поистине как неутомимый журналист и архивариус, и исследователь и путешественник, написано вдохновенным пером и захватывает как подлинный психологический детектив, лишенный надуманного и ложного пафоса. Это одна из тех весьма редких книг, что способна повлиять на наше мировоззрение и наше мироощущение. Альберт Плутник, шеф-редактор журнала «Красный крест», город Москва.